Ебать. Я один на хате, блядь. Так называемой студии, блядь. Стою у микрофона и думаю, что, блядь, вам нахуй почитать. Вам почитать. Вам почитать. Ладно, пока Жека на работе, я пишу трек крыла, чтобы вам хватило, чтобы мне хватило. А чё, пока есть силы и настрой, ведь я не бухаю и не балуюсь травой. Я вообще пацан простой, не знаю, чё бояться, просто на меня не стоит воеваться. А то получится боль в области ебала, базара мало, бывало отлетало, но это по фигне. Бывало и хлеще, житуха чё с ума сошла, загоняла в клещи, дарила красоту, дарила боль и обиды. Были бедные радости, радостные беды, протирались кеды, пешим давал ходу, а кому-то западло, таким надо в морду. Ой, бля, чё-то разогнался я, ща припев будет, короче, полюбак хуйня. Ха, полюбак вообще хуйня. Я недолго думал, чё написать. Ёб вашу мать, ёб вашу мать. Я недолго думал, чё написать. Ёб вашу мать, ёб вашу мать. Я недолго думал, чё написать. Ёб вашу мать, ёб вашу мать. Я недолго думал, чё написать. Ёб вашу мать, ёб вашу мать. Короче, припев, бред и опять мата куча. Ну по этой теме я всегда могучий. Конечно, порой фильтрую базар, а так, по сути, похуй на цензуру, я насал. Чё за пфе? Чё фыркаешь, блядина? Чё потеют уши? Иди паси, скотина. Иди, бля, под забором, ковыряй в носу пальцем. А я неисправим под этим своим дельцем. Мой рыбак валит на лопатки. Мой рыбак ебашит по сапатке. Мой рыбак, как и я, много лет хромарка детишки достал башки. Чик, чик, клик, клик, клак, клак. Всем фейкам поеблу мой кулак. Все, кто корчит рожи, не делайте этого. Сколько можно говорить? И так не вариант, блять. Еще строите что-то. Ну это же вообще беспонтово. Ну так вот. Всем, кто корчит рожи, корчит рожи. Фейсом аптейбл и профилем в парашу. Мне ваш статус нихуя не важен. А критикам, пожалуй, с моста прыжок нужен. А нормальным здравым всегда уважуха. Пацаны, девчонки, бейте падла в ухо. Да и припев отнесем к этим падлам. Давайте со мной, повторять здесь надо. Повторять надо. Да. Я недолго думал, чё написать. Ёб вашу мать. Ёб вашу мать. Я недолго думал, чё написать. Ёб вашу мать. Блас обосрать. Я недолго думал, чё написать. Ёб вашу мать. Ёб вашу мать. Я недолго думал, чё написать. Ёб вашу мать. Ёб вашу мать. Я недолго думал, чё написать. Ёб вашу мать. Ёб вашу мать. Охуеть, нихуя день пролетел, блядь. Ай, засиделся что-то я сегодня нахуй за этим компом, бля. Джон звонил еще, блядь. Подкатит сегодня, походу, вообще тусач будет жесткий, блядь. Че, блядь, что-то время-то уже дохуя, блядь. А че где? О, блядь, нихуя кто-то стучится, на, подождите. Чуть не потерялся, ну, чуть бегом бежал, что ли? Да, блядь, я опять на работе, сука, проебался, ебаный в рот. Ну, пиздец, короче, блядь. Походу, денег вообще нихуя не заплатят. Как по жизни хули получается, это обычно. Подожди, а что, все уже записываемся? Подожди. Бля, снова проебался, работа не по мне. В постели провалялся, заебался. Парился, запарился, рванул Коляну. В говне завалился, но это хуйня. Я близок к цели, у микрофона я. Как дела, сосунки вы слышите? Значит, все на мази, руки подними. Полная хуйня, полная хуйня. Эй, Колян, Колян, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, Колян. У меня тут мысля возникла. Давай сейчас я сейчас буду припев, короче, ебашить. Вообще будет охуенно. Подожди, подожди, подожди. Сейчас музон. Музон, музон. Давай, давай. Ща. Во. Я только что придумал, чё почитать. Ёб вашу мать, ёб вашу мать. Я только что придумал, чё почитать. Ёб вашу мать, ёб вашу мать. Я только что придумал, чё почитать. Ёб вашу мать, ёб вашу мать. Че, все, да, ебашит? Ладно, похуй. Е-е-е. Е-е-е. У микрофона я, значит, все охуенно. Будет, забудем, буги-вуги замутим. Может, даже и дунем, дури задурим. Дури, дури-рури, дури-рури, дури-рури. У-у-у, дури-рури. На этом закончу свой трек. На этом я ебашу свой, блять, бэк. На этом я закончу, значит, свой трек. На этом я ебашу, блять, свой бэк. Дури-рури, оу, бэк. Бэк, бэк, трек. Бэк, трек, трек, бэк, бэк, трек, трек. И я только что придумал, чё почитать. Ёб вашу мать, ёб вашу мать. Я только что придумал, чё почитать. Ёб вашу мать, ёб вашу мать. Я только что придумал, чё почитать. Ёб вашу мать, ёб вашу мать. А чё, Джон, чё, блядь, чё, пойдём нахуй сейчас? Чё такое? А не, давай сейчас обработаем, короче, залупку, да, пойдём. Давай заебашим, нормально будет всё. Да-да-да, слышь, пойдём это, чё-нибудь замутим. Чё замутим? Бля, я не знаю, ну шампани попьем, я не знаю, пациков найдем, все, короче, красиво будет. О, это да, это заебись. Давай так и сделаем, нахуй. Да все, заебись, конечно. Нахуй вырубать надо. Все, давай. Заканчиваем!